Он торопливо направился к двери, радуясь тому, что уходит, и не скрывал этого. Да и Анна оставалась лишь из вежливости. Она чувствовала себя неловко. Что же все-таки сказала Люси? «Вот почему Лашом с Винсаном не пришли на ужин», — подумал Анри. «Они все меня осуждают за то, что я компрометирую себя с такими людьми». Он украдкой взглянул на Поль, застывшую немым укором, и, продолжая приветствовать элегантных гостей, которых представлял ему Верно, и спрашивал себя, «Это я виноват или обстоятельства изменились?» Было время, когда они знали своих друзей и врагов, с риском для жизни любили друг друга и до смерти ненавидели. Теперь любая дружба омрачалась оговорками и обидой, ненависть выветрилась, никто уже не был готов отдать свою жизнь или убить. «Пьеса очень интересная», — напыщенно произнес Ленуар. «Сложная пьеса». И добавил в нерешительности, «Я только сожалею, что вы не подождали немного с ее представлением». «А чего ждать? Референдума?» — спросил Жюльен. «Вот именно. Сейчас не время подчеркивать слабости, которые могут проявить левые партии». «К черту! По счастью, Перрон решился таки, наконец, воспротивиться немного. Конформизм ему не к лицу, даже окрашенный в красное», — Жюльен усмехнулся. «Теперь коммуняки устроят тебе такой разнос, что у тебя пропадет желание подпевать им». «Не думаю, что Перрон злопамятен», — возразил Ленуар с горечью, в которой ощущалось беспокойство. «Одному Богу известно, сколько раз лично мне доводилось слышать грубые окрики со стороны компартии, однако я не позволю себя обескуражить. Они могут оскорблять, клеветать на меня, но им все равно не удастся склонить меня к антикоммунизму. Иначе говоря, меня пнут в задницу, а я подставлю другую половину», — со смехом сказал Жюльен. Ленуар залился краской. «Анархизм — это тот же конформизм», — отметил он. «Скоро ты станешь писать для Фигаро». Он с достоинством удалился, а Жюльен положил руку на плечо Анри со словами: «Знаешь, твоя пьеса неплохая, но она была бы гораздо забавнее, если бы ты сделал из нее шутовскую комедию». Неопределенно махнув рукой, он обвел взглядом присутствующих. «Новогоднее ревю со всем этим бомондом — вот была бы потеха». «Так напиши сам», — с раздражением ответил Анри. Он улыбнулся Жозетте, демонстрировавшей свои золотистые плечи окружавшим ее почитателям. Направившись к ней, Анри встретил затравленный взгляд Мари-Анж, которую Луи прижал к буфету. Он говорил ей что-то, глядя прямо в глаза и глотая мартини. Мужчины обычно признавали за Луи интеллектуальную привлекательность, однако женщинам он никогда не умел нравиться. Угадывалось скупое нетерпение в улыбке, которую он одаривал Мари-Анж. Чувствовалось, что он готов отобрать эту улыбку, как только она подействует. Казалось, он говорил: «Я хочу вас, но торопитесь уступить, я не могу терять времени». В нескольких шагах от них Ламбер с мрачным видом предавался думам. Андрей остановился возле него. «Какой базар!» — с улыбкой обратился он к нему, пытаясь отыскать в его глазах участие, которого не встретил. «Да, странный базар», — ответил Ламбер. «Половина присутствующих здесь людей с радостью перебила бы другую половину. Это неизбежно. Ты ведь хотел пощадить и волков, и овец. Ты называешь это пощадить? Я вызвал недовольство и тех, и других, всех». «Это слишком громко сказано, все», — возразил Ламбер. «Одно уничтожает другое, и получается ноль. Такого рода скандал — это всего лишь реклама. Я знаю, что пьеса тебе не нравится, но это не причина для плохого настроения», — примирительным тоном сказал Анри. «Ах, но это так важно», — возразил Ламбер. «Что именно? Даже если предположить, что пьеса не удалась, разве это так уж важно?» «Важно то, что ты опустился до такого рода успеха», — сдержанно ответил Ламбер. «Сюжет, который ты выбрал, методы, какими ты пользуешься, не означает ли это поощрять самые низкие инстинкты публики? Мы вправе ожидать от тебя других вещей». «Это смешно», — сказал Анри. «Вы все ждете от меня чего-то. Чтобы я вступил в компартию, чтобы я боролся с ней, чтобы я стал менее серьезным или, напротив, более серьезным, чтобы я отказался от политики, чтобы я полностью посвятил себя только ей, и все вы разочарованы, все с укором качаете головой». «Ты хотел бы, чтобы мы запретили себе судить тебя?» «Я хотел бы, чтобы меня судили, потому что я сделал, а не потому, чего я не сделал», — сказал Анри. «И вот что странно. Когда начинаешь писать, то к тебе относятся с благожелательностью, и читатели признательны тебе за то позитивное, что ты им даешь. А потом у тебя только и есть, что долги, и никакого доверия к тебе нет. «Не беспокойся, критика наверняка будет превосходной», — недружелюбным тоном заметил Ламбер. Пожав плечами, Анри подошел к Луи, который громко разглагольствовал перед Мари-Анж и Анной. Он выглядел совсем пьяным, Луи не выносил спиртного. То была своего рода расплата за его воздержанность. «Поглядите на нее», — говорил он, показывая на Мари-Анж. «Спит со всеми подряд, малюет себе лицо, демонстрирует ноги, подкладывает себе груди и жмется к мужчинам, возбуждая их, а потом вдруг начинает строить из себя недотрогу». «Но ведь имею же я право спать, с кем мне нравится», — жалобным голосом произнесла Мари-Анж. «Право? Какое право? Кто дал ей права?» — воскликнул Луи. «Эта малявка ни о чем не думает, ничего не чувствует, едва дышит и еще требует права. Вот она, демократия, нечего сказать». «А право всем надоедать? Откуда вы его берете?» — вмешалась Анна. «Посмотрите-ка на этого человека, который мнит себя Ницше, потому лишь, что поносит женщину». Примечание. «Мнит себя Ницше, потому лишь, что поносит женщину». Сартр изучал труды Ницше, когда анализировал с позиции феноменологии поведения людей. Эти его заметки никогда не публиковались. Уничижительное высказывание Ницше по поводу женщин широко известно. Он утверждает, настоящий мужчина хочет двух вещей – опасности и игры. Поэтому ему хочется женщины как самой опасной игрушки. Женщина в его восприятии – это отдых для героя и не более того. Конец примечания. «Женщина. Перед ней надо падать ниц», — не унимался Луи. «Богиня, да и только. Они принимают себя за богинь, однако это не мешает им писать и какать, подобно всем прочим. Ты слишком много выпил и говоришь грубости. Шел бы ты лучше спать», — сказал Анри. «Естественно, ты их защищаешь. Женщины — составная часть твоего гуманизма», — заплетающимся языком продолжал Луи. «Ты трахаешь их, как любой другой, опрокидываешь их на спину, лезешь на них, но ты их уважаешь. Забавно. Эти дамы всегда готовы раздвинуть ляжки, но хотят, чтобы их уважали. Так ведь, а? Уважайте меня, и я раздвину ляжки». «А быть хамом составляет часть твоего мистицизма», — сказал Анри. «Если ты сейчас же не замолчишь, я тебя выведу». «Ты пользуешься тем, что я выпил», — ответил Луи, удаляясь с мрачным видом. «Он часто бывает таким?» — спросила Мари-Анж. «Он всегда такой, только редко сбрасывает маску», — ответила Анна. «А сегодня он обезумел от зависти. Хотите выпить, чтобы прийти в себя?» — спросил Анри. «Очень хочу. Я не осмеливалась пить». Протянув стакан Мари-Анж, Анри заметил Жозетту, стоявшую напротив Поль, которая, не останавливаясь, что-то ей говорила. Глаза Жозетты молили о помощи. Он подошел и встал между двумя женщинами. «У вас очень серьезный вид. О чем же вы беседуете?» «Это разговор женщины с женщиной», — ответила Поль несколько вымученно. «Она сказала, что не питает ко мне ненависти. Я никогда и не думала, что вы ненавидите меня», — простонала Жозетта. «Послушай, Поль, оставь патетику», — сказал Анри. «Никакой патетики», — высокомерно заявила Поль. «Я просто хотела объясниться. Ненавижу двусмысленность». «Да нет никакой двусмысленности. Тем лучше», — сказала Поль, и непринужденно направилась к двери. «Она напугала меня», — сказала Жозетта. «Я смотрела на тебя, чтобы ты пришел освободить меня. Но ты был очень занят, ухаживал за этой чернявенькой». «Я ухаживал за Мари-Анж? Я? Но, дорогая, посмотри на нее и посмотри на себя. У мужчин такие странные вкусы». Голос Жозетты дрожал. «Эта толстая старуха рассказывает мне, что ты навсегда принадлежишь ей, а ты смеешься с девушкой, у которой ноги кривые». «Жозетта, мой маленький фавн, ты ведь знаешь, что я люблю только тебя». «Что я знаю?» — возразила она. «Разве можно что-нибудь знать? После меня будет другая, может, она уже здесь», — сказала Жозетта, оглядываясь по сторонам. «Уж кому следовало бы пожаловаться, так это, пожалуй, мне», — весело сказал Анри. «За тобой чертовски ухаживали весь вечер», — она вздрогнула. «Ты думаешь, мне это нравится?» «Не грусти. Ты очень хорошо играла, клянусь тебе». «Для красивой девушки я была не дурна. Иногда мне хотелось бы стать уродиной», — с отчаянием сказала она. «Да не услышит тебя небо», — улыбнулся он. «О, не бойся, оно ничего не слышит». «Уверяю тебя, ты их удивила», — сказал он, показывая на окружающих. «Вот уж нет, они ничему не удивляются, они слишком злые». «Пошли домой, тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Ты уже хочешь уйти, а ты нет?» «О, конечно, хочу, я устала. Подожди меня 5 минут». Анри следил за ней глазами, пока она прощалась со всеми, и думал: «Это правда, они ничему не удивляются. Их нельзя ни взволновать, ни возмутить. То, что творится у них в голове, имеет не больше значения, чем их слова. До тех пор, пока они растворялись в далях будущего или во тьме зала, они еще могли создавать видимость, но стоит посмотреть на них вблизи, как сразу становится ясно. Тут не на что надеяться и нечего опасаться. Самое печальное не то, что приговор непонятен, а то, что вынесен он вот этими людьми. В конечном счете, ничего из того, что произошло этой ночью, не имело ни малейшего значения». Его юношеские мечты не имели смысла. Анри пытался убедить себя. Это не настоящая публика. Хорошо. Время от времени в зал будут приходить несколько мужчин, несколько женщин, с которыми стоит вести разговор, но это будут единицы. Братскую толпу, до сердца которой дойдет его истина, ему никогда не встретить. Она не существует, а если существует, то не в этом обществе. «Не грусти», — сказал он, садясь в маленький автомобиль рядом с Жозеттой. Ничего не ответив, она прислонила голову к спинке сиденья и в изнеможении закрыла глаза. Правда ли, что публика приняла ее сдержанно? Во всяком случае, так она думала. А ему очень хотелось, чтобы Жозетта почувствовала свое торжество, пускай хоть на один вечер. Они молча ехали по узкой улочке и обогнали быстро идущую женщину. Узнав Анну, Анри затормозил. «Садитесь, я вас отвезу». «Спасибо, мне хочется пройтись», — ответила Анна. Она дружески махнула ему рукой, и Анри нажал на акселератор. В глазах ее он увидел слезы. «Из-за чего?» «Наверняка просто так и из-за всего», — подумалось ему. Он тоже устал. «И от этого вечера, и от других, и от себя самого. Не того я хотел», — сказал он себе с внезапной тоской, сам не зная, о чем думал. То ли о слезах Анны, то ли о хмуром лице Ламбера, то ли о разочаровании Жозетты, о друзьях, о врагах, об отсутствующих, о двух минувших годах или обо всей своей жизни. «Вот она, ваша добыча», — думал Анри. «Когда отдаешь на съедение критикам роман, они кусают по очереди. Пьеса — дело другое. Тут сразу получаешь в лицо всю грязь, где смешаны воедино цветы и плевки. Верной ликовал. Даже разгромные статьи способствовали успеху пьесы, но Анри смотрел на газетные вырезки, лежавшие у него на столе с отвращением, похожим на стыд. Он вспоминал сказанные Жозеттой слова и думал: известность — это тоже унижение. Привлекать всеобщее внимание — это всегда означает открывать свою душу, унижаться. Любой имеет право пнуть ногой или наградить улыбкой. Анри научился защищаться. У него были свои хитрости, он в подробностях представлял себе лица своих хулителей — честолюбивцев, злопыхателей, неудачников, глупцов. Те, кто поздравлял его, были не лучше других. Однако их симпатия могла сойти за здравое суждение, и таким окольным путем они обретали значимость, которую затем следовало придать их похвалам. «Как трудно дается искренность», — думал Анри. Истина заключалась в том, что ни брань, ни комплименты ничего не доказывали, и самое обидное — то, что они неумолимо заставляли Анри замкнуться в самом себе. Если бы его пьеса была явным провалом, он мог бы считать это случайностью и утешать себя обещаниями. Но он узнавал в ней себя и угадывал свои пределы. «Это лучшее из того, что вы сделали», — слова Дюбрея все еще мучили Анри. Его отнюдь не радовало, когда он слышал разговоры о том, что его первая книга остается самой лучшей из всех. Но думать, что эта пьеса сомнительного качества превосходит все остальное его творчество, тоже было далеко не так приятно. Однажды он сказал Надин, что избегает сравнивать свои произведения. «Однако бывают моменты, когда ты обязан это делать, когда другие принуждают тебя к этому. И вот тогда начинаешь задаваться праздными вопросами: кто я есть на самом деле, чего я стою? Это мучительно и бесполезно, хотя, возможно, было бы трусостью никогда не задаваться ими». Анри с облегчением услышал скрип половиц в коридоре. «Можно войти?» — спросил Самозель. За ним следовали Люк, Ламбер и Скрясин. «Я ждал вас». Все они, за исключением Люка, который с сонным видом волочил опухшие подагрические ноги, казалось, явились требовать отчета. Они расселись вокруг стола. «Признаюсь, я не очень понимаю смысл этого собрания», — начал Анри. «Я как раз собираюсь идти к Дюбрею». «Вот именно. Решение должно быть принято до того, как вы с ним встретитесь», — сказал Самозель. «Когда я разговаривал с ним, он проявил крайнюю сдержанность. Я уверен, что он попросит новой отсрочки. Однако Пелтов и Скрясин требуют скорейших действий, и я с ними полностью согласен. Я хотел бы, чтобы в случае несогласия со стороны Дюбрея газета отмежевалась от СРЛ и самостоятельно обеспечила публикацию документов». «Независимо от того, скажет Дюбрей «да» или «нет», мы вынесем вопрос на обсуждение всего состава комитета, и мнению которого мы подчинимся», — сухо ответил Анри. «Комитет последует за Дюбреем. Значит, и я сделаю то же самое. Впрочем, я не понимаю, почему мы теряем время, не узнав его ответа». «Потому что ответ слишком предсказуем», — заметил Самозель. «Чтобы уклониться, он использует в качестве предлога референдум и выборы». «Я попытаюсь убедить его, но отмежевываться от СРЛ не стану», — заявил Анри. «Да существует ли еще СРЛ?» «Вот уже 3 месяца, как движение пребывает в спячке», — сказал Самозель. «За 3 месяца СРЛ ничего не сделало, чтобы остановить наступление коммунистов», — добавил Скрясин. «На протяжении 3 месяцев коммунистическая пресса не подвергает нападкам Дюбрея. Для этого есть основательная причина, которая проливает совершенно новый свет на сложившуюся ситуацию». Скрясин сделал театральную паузу. «В конце июня Дюбрей вступил в Компартию». «Да будет вам», — возмутился Анри. «У меня есть доказательства», — возразил Скрясин. «Какие доказательства?» «Люди видели его удостоверение и карточку», — с довольной улыбкой заявил Скрясин. «После 44-го года в партии появилось много ребят, которые, по сути, не больше сталинисты, чем я или ты. Просто они искали способа реабилитировать себя. Я знаю ни одного такого, и в узком кругу они любят поговорить. Дюбрей давно вызывает у меня подозрения. Я задал вопросы, и мне на них ответили». «Твои осведомители ошиблись или солгали», — сказал Анри. «Если бы Дюбрей решил вступить в Компартию, он для начала покинул бы СРЛ, объяснив, почему». «Он всегда стремился к тому, чтобы СРЛ не стала партией», — возразил Самозель. «В принципе, коммунист может состоять в каком-то движении. И наоборот, член движения может полагать, что имеет право вступить в Компартию». «Так или иначе, но он предупредил бы», — сказал Анри. «Компартия не в подполье». «Ты их не знаешь», — возразил Скрясин. «Компартия заинтересована в том, чтобы некоторые из ее членов слыли независимыми. И вот доказательство. Если бы я не открыл тебе глаза, ты попал бы в ловушку». «Я тебе не верю», — сказал Анри. «Я могу свести тебя с одним из моих информаторов», — предложил Скрясин и протянул руку к телефону. «Я спрошу об этом самого Дюбрея, и только его одного», — ответил Анри. «И ты воображаешь, что он честно ответит? Ты или наивен, или у тебя есть причина уклоняться от истины», — заметил Скрясин. «Полагаю, этот новый факт коренным образом изменит наше отношение с СРЛ», — сказал Самозель. «Это вовсе не факт», — возразил Анри. «Зачем Дюбрею прибегать к такому маневру?» — спросил Люк. «Затем, что его просит об этом Компартия, к тому же он честолюбив», — ответил Скрясин. «Возможно, он по-стариковски считает, что счастье человечества в руках Сталина», — сказал Самозель. «Робер — старая лиса. Он полагает, что коммунисты выиграли, и лучше перейти на их сторону», — добавил Скрясин. «В каком-то смысле он прав. Надо желать стать мучеником, чтобы занимать критическую позицию и ничего не делать для того, чтобы помешать им прийти к власти. Когда они придут, ты увидишь, во что обойдется такая непоследовательность». «Личное соображение меня не трогают», — ответил Анри. «А трудовые лагеря, они тебя трогают или нет?» — спросил Ламбер. «Разве я отказывался говорить о них? Я только сказал, что сделаю это по согласованию с Дюбреем, вот и все. Это мое последнее слово. Дальнейший спор совершенно бесполезен. В течение 2-3 дней мы посоветуемся с комитетом и сообщим тебе его ответ», — сказал Анри, обращаясь к Скрясину. «Руководство Эспуар, возможно, даст иной ответ», — сказал, вставая, Самозель. «Поживем, увидим». Они направились к двери, но Ламбер остался стоять у письменного стола Анри. «Тебе следовало согласиться на встречу с информатором Скрясина», — молвил он. «Дюбрей твой друг, но он и главный руководитель движения. Под предлогом того, что ты доверяешь ему, ты обманываешь тех, кто поверил тебе». «Но это история, полнейший вздор», — сказал Анри. По правде говоря, он не был так уж уверен в своих словах. Если Дюбрей решил в конечном счете вступить в компартию, то не стал бы советоваться с Анри. Он шел своим путем, не советуясь ни с кем, ни о ком не заботясь. Насчет этого Анри не строил себе иллюзий. Припертый к стенке, он, возможно, не захочет лгать, но его пока еще ни о чем не спрашивали, а совесть его, безусловно, удовольствуется мысленной оговоркой. «Ты поддашься на его софизмы», — с грустью сказал Ламбер. «Что касается меня, то я считаю, что не раскрыть в подобном случае истину, причем полностью и незамедлительно, — это преступление. В июне я предупредил тебя. Если ты не опубликуешь эти тексты, я продам свои акции, и вы распорядитесь ими по своему усмотрению. Я вошел в правление газеты с надеждой, что ты вскоре прекратишь всякое сотрудничество с Компартией. Если же нет, то мне остается только уйти». «Я никогда не сотрудничал с Компартией». «Я называю это сотрудничеством. Если бы речь шла об Испании, Греции, Палестине, Индокитае, ты в первый же день отказался бы молчать. Пойми же, наконец, человека вырывают из семьи, из жизни, без малейшего намека на суд. Его бросают на каторгу, заставляют работать из последних сил, держат впроголодь. А если он заболеет, то попросту до смерти морят голодом. Ты с этим согласен? Все люди, рабочие, руководители, все они знают, что это может случиться с каждым в любую минуту, и живут с таким страхом, нависшим над их головой. Ты с этим согласен?» — повторил Ламбер. «Конечно нет», — ответил Анри. «Тогда торопись выступить против. Во время оккупации ты не слишком нежничал с теми, кто не выступал против». «Я выступлю, это решено», — нетерпеливо отвечал Анри. «Ты сказал, что последуешь за Дюбреем», — возразил Ламбер. «А Дюбрей воспротивится этой кампании». «Ошибаешься», — сказал Анри. «Он не воспротивится». «Предположим, что я не ошибаюсь». «Ах, надо, чтобы я сначала поговорил с ним, а там посмотрим», — сказал Анри. «Да, посмотрим», — отвечал Ламбер, направляясь к двери. Анри слушал, как стихает в коридоре шум его шагов. Ему казалось, что это его собственная юность только что взывала к нему. И если бы он видел их глазами своих 20 лет, эти миллионы рабов, опутанных колючей проволокой, он не молчал бы ни секунды. И Ламбер отчетливо понял, он колеблется. Почему? Ему претило выглядеть врагом в глазах коммунистов. А если смотреть глубже, то ему хотелось бы не признаваться самому себе, что и в СССР есть какая-то гниль. Однако все это было подлостью. Он встал и спустился по лестнице. «Коммунист имел бы право выбрать молчание», — думал он. «Его мнение заранее объявлено, и даже когда он лжет, в каком-то смысле он никого не обманывает. Но я проповедую независимость, и если я использую свое влияние, чтобы замолчать истину, значит, я мошенник. Я не коммунист именно потому, что хочу быть свободным и говорить то, что коммунисты не хотят и не могут сказать. Такая роль часто бывает неблагодарна, однако, по сути, они сами признают ее пользу. Конечно, Лашом, например, будет мне признателен, если я заговорю. Он и все те, кто желал бы упразднения лагерей, но не имеет возможности открыто выступать против них. И как знать? Быть может, они попытаются официально что-то предпринять. Быть может, давление, исходящее от самих коммунистических партий, заставит СССР изменить свой исправительный режим. Совсем не одно и то же – угнетать людей тайно или перед лицом всего мира. Молчание с моей стороны было бы пораженчеством. Это значило бы отказаться видеть вещи такими, какие они есть, и в то же время отрицать возможность изменить их. Это значило бы бесповоротно приговорить СССР под предлогом нежелания судить его. Если действительно нет никаких шансов на то, чтобы он стал таким, каким должен был бы быть, тогда на земле не остается никакой надежды. То, что делают или говорят, уже не имеет значения. «Да», — повторял себе Анри, поднимаясь по лестнице к Дюбрею, Либо есть смысл в том, чтобы говорить, либо ни в чем нет никакого смысла. Надо говорить, и если только Дюбрей в самом деле не вступил в партию, он вынужден будет согласиться с таким мнением». «Ну, как дела?» — спросил Дюбрей. «Как пьеса? В целом критика очень хорошая, верно?» Анри почудилось, что этот сердечный голос звучит фальшиво. Возможно, потому что у него самого внутри было что-то фальшивое. «Хорошее», — согласился он и пожал плечами. «Признаюсь вам, что я сыт по горло своей пьесой. Все, чего я хочу, — это иметь возможность думать о чем-то другом». «Мне знакомо это», — сказал Дюбрей. «Есть что-то тошнотворное в успехе». Он улыбнулся. «Мы всегда недовольны. Поражения тоже малоприятны». Они сели в кабинете, и Дюбрей продолжал. «Так вот, нам как раз предстоит говорить о другом». «Да, и мне не терпится узнать, что вы думаете», — сказал Анри. «Лично я теперь убежден, что, в общем, Пелтов сказал правду». «В общем, да», — согласился Дюбрей. «Лагеря существуют. Это не лагеря смерти, как у нацистов, но все-таки это каторга. И милиция имеет право без суда отправлять туда людей на 5 лет. Но я хотел бы знать, сколько там заключенных, сколько из них политических, сколько осуждено на пожизненную каторгу. Цифры Пелтова совершенно абстрактны». Анри кивнул головой. «На мой взгляд, мы не должны публиковать его материалы», — сказал он. «Мы вместе установим факты, которые нам кажутся достоверными, и воздержимся от собственных выводов. Будем говорить от своего имени, строго определяя нашу точку зрения». Дюбрей взглянул на Анри. «Мое мнение — совсем ничего не публиковать, и я вам объясню, почему». Анри почувствовал легкий удар в сердце. «Итак, правы оказались другие», — подумал он, и прервал Дюбрея. «Вы хотите замолчать это дело?» «Вы прекрасно понимаете, что замолчать его нельзя. Правая пресса извлечет из него выгоду. Предоставим ей это удовольствие. Нам не следует начинать судебный процесс против СССР». Дюбрей, в свою очередь, жестом остановил Анри. «Даже если мы примем все мыслимые меры предосторожности, люди неизбежно увидят в наших статьях прежде всего обвинения советскому режиму. Я этого не хочу никоим образом». Анри хранил молчание, Дюбрей говорил решительным тоном. «Он уже сделал свой выбор, и не отступится от него, спорить бесполезно. Он принял свое решение один и навяжет его комитету. Анри останется лишь покорно согласиться». «Мне надо задать вам один вопрос», — сказал он. «Задавайте». «Есть люди, которые уверяют, будто бы вы вступили недавно в коммунистическую партию». «Так говорят», — спросил Дюбрей. «Кто именно?» «Ходят слухи», — Дюбрей пожал плечами. «И вы всерьез им поверили?» «Вот уже 2 месяца, как мы ничего не обсуждали вместе», — сказал Анри. «Я полагаю, вы не стали бы посылать мне уведомления». «Разумеется, я разослал бы уведомления», — с жаром возразил Дюбрей. «Это нелепо. Как бы я мог вступить в компартию, не предупредив СРЛ и не объяснив публично своих мотивов?» «Вы могли бы отложить такое объяснение на несколько недель», — сказал Анри и с живостью добавил. «Должен заметить, что меня это удивило бы, но я все-таки хотел задать вам такой вопрос». «Все это слухи», — молвил Дюбрей. «Люди говорят невесть что».